Глава 27. Сборы в дорогу. Став вампиром, я начала относиться к легендам и мифам куда серьезнее. Иногда, вспоминая первые 3 месяца после перерождения, я пыталась представить, как выглядит моя нить на ткацком станке судеб. Вдруг он существует? Наверное, в какой-то момент она меняет цвет. Сначала тянется бледно-бежевая, успокаивающая, неконфликтная, такая хороша в качестве фона. А теперь она, по-моему, ярко-алая или горит золотом. Нити друзей и родных сплетаются вокруг меня в пестрый гобелен, произведение искусства, радующее глаз сочными, взаимодополняющими цветами. Забавно, сколько всего в этот гобелен пришлось вплести. Вот оборотни с их насыщенными древесными оттенками. Их я никак не ожидала. Джейкоб, конечно же, и Сет. Рядом присоединившиеся к стае Джейкоба мои старые приятели, Квилл и Эмбри, и даже Сэм с Эмили настроились доброжелательно. Былая вражда между семьями утихла. Все благодаря Ренесми. Ее трудно не любить. А еще с нашими судьбами тесно сплелись судьбы Сью и Ликли Роутер. Кто бы мог подумать. Сью, похоже, взялась облегчить для Чарли знакомство с миром фантастики. Когда папа наведывался в дом Каллинов, она почти всегда приходила вместе с ним, хотя и чувствовала себя тут гораздо скованнее, чем ее сын и почти вся стая Джейка. Говорила редко, в основном просто держалась рядом с Чарли, оберегала. К ней обращался его взгляд, стоило Ренесме сделать очередной скачок в развитии, а это случалось часто. В ответ Сью многозначительно косилась на Сета, подразумевая: «Ну, мне можешь не рассказывать». Ли приходилось еще труднее, чем Сью, тем более, что она единственная в нашей неожиданно разросшейся семье никак не могла примириться с объединением. Однако взять и уйти ей не позволяли узы товарищества, связывающие их с Джейком. Однажды я попыталась узнать у него подробнее, осторожно, опасаясь совать нос не в свое дело, но уж очень отличались их отношения от прежних, и меня разбирало любопытство. Он безразлично пожал плечами и сказал, что это связи внутри стаи. Она его правая рука, его бета. Как я однажды выразилась. «Раз уж я взвалил на себя обязанности вожака Альфы», — объяснил Джейкоб, — «вполне логично соблюсти и прочие формальности». Так что Ли по статусу полагалось быть на подхвате у Джейкоба, а раз Джейкоб ни на шаг не отходил от Ренесми... В общем, наше вынужденное соседство счастье Ли не добавляло, но оно было единственным исключением. Счастье пронизывало всю мою нынешнюю жизнь, выплетая основной узор на гобелене судьбы. Настолько, что и с Джаспером мы сошлись теснее, чем я могла бы представить. Сначала, правда, меня это раздражало. «Зря он». Жаловалась я Эдварду как-то вечером, когда мы уже уложили Ренесми в кованую колыбельку. «Раз я до сих пор пальцем не тронула ни Чарли, ни Сью, наверное, и дальше не убью, зачем тогда Джаспер вокруг меня вьется?» «Да нет же, Белла, никто в тебе не сомневается», — начал разубеждать Эдвард. «Просто ты ведь знаешь Джаспера. Его как магнитом тянет к положительному эмоциональному заряду. А ты, любимая, буквально светишься от счастья». И Эдвард обнял меня крепко-крепко. Для него не было больше радости, чем видеть, каким восторгом я переполняюсь от новой жизни. Я действительно почти все время пребывала в эйфории. Мне не хватало дня, чтобы отдать все свое обожание дочке. Не хватало ночи, чтобы сполна насладиться любовью Эдварда. Но и в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Подозреваю, что в сознанке наш гобелен судьбы ткался из угрюмых, мрачных оттенков сомнения и страха. Ренесме исполнилась ровно неделя, когда она произнесла свое первое слово. Слово «мама». Мне бы прыгать от радости, а я, пугаясь этих невероятных темпов, едва сумела растянуть в улыбке оцепеневшие губы. Хуже того, на первом слове девочка не остановилась и без запинки выдала целое предложение — «Мама, а дедуля где?» Пропела она высоким, чистым сопрано. И только потому вслух, что я в тот момент была на другом конце комнаты. У Розали она уже пыталась это выяснить своим обычным, то есть для простых смертных необычным, способом. Розали не знала, пришлось обратиться ко мне. А еще недели три спустя Ренесми научилась ходить. Сперва она долго наблюдала за Элис, глядя, как та расставляет букеты танцующей походкой, двигаясь от одной вазы к другой с охапками цветов в руках. Смотрела, смотрела, а потом вдруг встала на ноги, даже не шатаясь, и с не меньше, чем у тети Грации, заскользила по паркету. Джейкоб встретил ее аплодисментами, потому что именно этой реакции девочка и ждала. Привязанность заставляла его отодвигать собственные эмоции на второй план. Первым делом он старался угодить Ренесми. Но когда наши с ним взгляды встретились, я увидела в его глазах отражение своего страха. Пытаясь скрыть панику от дочки, я через силу хлопнула пару раз в ладоши. Рядом также тихо захлопал Эдвард, и стало ясно без слов: страхи у нас общие. Эдвард и Карлайл с головой ушли в исследование, пытаясь найти хоть какие-то ответы, понять, чего ждать дальше. Что-то находили, но очень мало и ничего достоверного. Для Элис и Розали каждый день начинался с показа мод. Ренесми ни один наряд не надела дважды. Во-первых, потому что моментально из всего вырастала. А во-вторых, потому что тети задались целью соорудить детский фотоальбом, охватывающий годы, а не недели. Они делали тысячи снимков, запечатлевая каждый шаг на ускоренном пути ее развития. В 3 месяца Ренесми можно было дать на вид и год, и 2. Для года крупновато, для 2 мелковато. Формой тела она уже не напоминала младенца. Казалась гораздо тоньше и изящнее, с пропорциями, приближенными к взрослым. Бронзовые локоны струились до талии. У меня рука не поднималась их остричь, даже если бы Элис позволила. Говорила Ренесми свободно, грамматически правильно, выговаривая все звуки, хотя предпочитала показывать, если ей что-то было надо. Она уже умела не просто ходить, но и бегать, и танцевать, и даже читать. Как-то перед сном я читала ей Теннисона, понадеявшись на убаюкивающий поэтический ритм. Для чтения постоянно приходилось выбирать что-то новое. По второму разу, в отличие от других детей, Ренесми ничего слушать не желала, а книжек с картинками не выносила. Однако, послушав немного, она коснулась моей щеки, и перед моим мысленным взором возникли мы с ней, только книга у нее в руках. С улыбкой я отдала девочке томик. «Есть музыка, чей вздох нежнее упадет, чем лепестки отцветших роз, нежнее, чем роса, когда она блистает, роняя слезы на утес, нежнее, чем падает на землю свет зорницы, на утомленные глаза». Перевод Константина Бальмонта. Читала она без запинки. Плохо повинующимися руками я забрала у Ренесми книгу. «Как же ты уснешь, если будешь читать?» Не сумев побороть дрожь в голосе, проговорила я. По замерам Карлайла ее физический рост постепенно замедлялся, зато умственное развитие по-прежнему стремительно неслось вперед. Такими темпами через 4 года она станет взрослой, даже если будет постепенно притормаживать. 4 года. А к 15 старухой? Всего 15 лет жизни? Но она ведь светится здоровьем, живая, яркая, веселая, счастливая. Рядом с ней, глядя на это безоблачное счастье, я могу только радоваться, существуя сегодняшним днем, а мысли о будущем откладывая на завтра. Будущее во всех вариантах обсуждали Карлайл и Эдвард, приглушенными голосами, к которым я старалась не прислушиваться. При Джейкобе они умолкали, поскольку существовал один верный способ остановить развитие, который ему 100% не понравился бы. И мне тоже. «Слишком опасно», — вопила интуиция. Джейкоб с Ренесми так похожи. Оба полукровки, 2 в 1. А легенды оборотней гласят, что вампирский яд для них — смертный приговор, а не врата в вечность. Исчерпав все доступные источники информации, Карлайл с Эдвардом стали готовиться к экспедиции на родину легенд. Сперва в Бразилию. Там среди индейцев Тикуна ходят предания таких, как Ренесми. Если когда-либо существовали дети, подобные ей... Вдруг отголоски этих преданий поведают, какой срок жизни отпущен наполовину смертным. Оставалось решить один главный вопрос. Когда едем? Всех задерживала я, во-первых, потому что не хотела уезжать из Форкса до праздников, чтобы побыть с Чарли, а во-вторых, потому что сперва нужно было совершить еще одно путешествие, на данный момент более важное, причем в одиночку. Для нас с Эдвардом это путешествие стало единственным поводом для споров после моего перерождения. В основном из-за того, что я собиралась ехать одна. Однако факты упрямо, а других разумных выходов я не видела. Мне нужно предстать перед Вальтори. Без сопровождающих. Даже избавившись от прежних кошмаров, как и снов вообще, о Вальтори невозможно было забыть. Тем более, что они не уставали о себе напоминать. До того дня, как мне вручили подарок от Ара, я даже не подозревала, что Элис послала предводителям Вальтори объявление о нашей с Эдвардом свадьбе. Пока мы наслаждались медовым месяцем на острове Эсми, в ее видениях возникли войны Вальтори, в том числе убийственная парочка Джейн и Алик. Кай собирался отправлять поисковый отряд, выяснить, вдруг я до сих пор остаюсь человеком в нарушении указа. Зная о существовании мира вампиров, я должна была или стать одним из них, или умолкнуть навек. Элис выслала объявление, надеясь отсрочить визит Вальтори, но рано или поздно они объявятся. Без сомнений. Сам по себе подарок угрозы не внушал. Да, щедрый. И да, щедрость это пугало. Угрозу внушала последняя строчка поздравления, написанного рукой Ара черными чернилами на квадрате плотной белой бумаги. «Жду, когда собственными глазами увижу новоявленную миссис Каллен». Подарок хранился в антикварной резной шкатулке, инкрустированной золотом и перламутром и украшенной радугой самоцветов. Элли сообщила, что шкатулка сама по себе бесценное сокровище, способное затмить любой ювелирный шедевр, кроме того, который в ней приехал. Давно задаюсь вопросом, какая судьба постигла драгоценности короны после того, как в XIII веке их заложил Иоанн Безземельный, прокомментировал Карлайл. И меня, признаться, не удивляет, что Вальтори своего не упустили. Ожерелье не было замысловатым. Толстая золотая цепь, чешуйчатой змеей, обвивающаяся вокруг шеи, и драгоценный камень под горлом, белый бриллиант размером с мяч для гольфа. Недвусмысленное напоминание от Тара волновало меня куда больше, чем бриллианты. Вальтори должны увидеть, что я бессмертна, что Каллены исполнили приказ, причем увидеть как можно скорее. Нельзя пускать их в Форкс. Значит, есть только один способ сохранить нашу жизнь в безопасности. «Одна ты не поедешь», — стиснув зубы и сжав кулаки, возражал Эдвард. «Они меня не тронут», — как можно ласковее убеждала я, стараясь придать голосу уверенность. «С какой стати?» «Я вампир. Дело закрыто». «Нет, ни в коем случае. Эдвард, это единственный способ уберечь ее». Тут его аргументы кончались, разбиваясь о мою железную логику. Даже короткого знакомства с Аром не хватило, чтобы разглядеть в нем коллекционера, для которого нет ничего вожделения живых экспонатов. Ни одна драгоценность в сокровищнице не способна зажечь в глазах Ара такого алчного блеска, как красота или редкость дара его бессмертных последователей. Хватает и того, что он успел заприметить способности Эдварда и Элис, так что незачем давать Аре еще один повод позавидовать семье Карлайла. Ренесми — и красавица, и одаренная, и единственная в своем роде. Нельзя, чтобы он ее увидел даже в чьих-то мыслях. А все остальные мысли, кроме моих, он сумеет прочитать, так что, разумеется, я еду одна. У Элис моя поездка опасений не вызывала, ее тревожило другое. Размытость видений. По ее словам, такая неопределенность возникает, если существуют сторонние решения, которые могут вступить в противоречие и не получили окончательного завершения в прошлом. Эдварда, который и без того мучился сомнениями, эта неопределенность настроила решительно против. Он хотел проводить меня хотя бы до Лондона, однако... Оставить Ренесми без обоих родителей разом было выше моих сил. Вместо него меня проводит Карлайл. Нам с Эдвардом будет гораздо спокойнее от осознания, что Карлайл, в случае чего, рядом. Элис продолжала заглядывать в будущее, но постоянно видела совсем не то, что искала. Текущую биржевую тенденцию, возможно, визит Ирины с целью примирения. Она еще сама не определилась. Снегопад месяца через полтора. Звонок от Рене. Я тренировалась говорить грубым голосом день ото дня все лучше. Для нее я пока болею. Билеты до Италии мы купили, когда Ренесме исполнилось 3 месяца. Поездка планировалась короткой, поэтому Чарли я ничего говорить не стала. Зато Джейкоб был в курсе, причем разделял точку зрения Эдварда. Однако сегодня спор шел о Бразилии. Джейкоб был полон решимости ехать с нами. Мы отправились на охоту втроем. Я, Ренесми и Джейкоб. Звериную кровь Ренесми не слишком жаловала, поэтому Джейкобу разрешили присоединиться. Он устроил из охоты состязание, и у Ренесми тут же проснулся интерес. Что такое хорошо и что такое плохо по отношению к охоте на людей, Ренесми усвоила как 2×2, а донорскую кровь считала отличным выходом из положения. Человеческая твердая пища помогала утолить голод и нормально усваивалась организмом. Но Ренесми встречала ее с тем же мученическим выражением, что появлялось у меня в свое время при виде цветной капусты и фасоли. Так что лучше уж звериная кровь. А вызов, брошенный Джейкобом, будил в ней дух соревнования и охотничий азарт. «Джейкоб!» Я попыталась снова воззвать голосу разума, пока Ренесми умчалась по следу вперед на вытянутую полянку. «У тебя здесь свои обязанности, Ли, Сет». Он фыркнул. «Я им что, нянька? У них у самих куча дел в лапуш». «А у тебя? Школу ты уже не будешь заканчивать? Учти, если хочешь угнаться за Ренесми, придется подналечь на учебу». «Считай, что я взял академку. Восстановлюсь, когда темпы у Ренесми поутихнут». Я тут же растеряла все аргументы, и мы оба машинально посмотрели на девочку. Запрокинув голову, она любовалась танцующими над головой снежинками, которые таяли, не успев долететь до пожухлой травы на вытянутом стрелой лугу, где мы стояли. Пышное с оборками платье цвета слоновой кости чуть темнело на фоне снега, каштановые кудри отливали медью и сияли, несмотря на то, что солнце скрылось за плотными облаками. Ренесми согнула ноги и вдруг подпрыгнула вверх на 4,5 метра. Поймав снежинку как бабочку двумя руками, девочка мягко опустилась обратно на землю. С невероятной улыбкой, честное слово, никак не привыкну, она повернулась к нам и продемонстрировала идеальную восьмиконечную звездочку, танцующую на ладони. «Красивая!» — восхитился Джейкоб. «Но ты, кажется, подзастряла, а, Несси?» Ренесми со всех ног помчалась назад к Джейкобу. Раскинув руки, он подхватил ее, когда она с разбега прыгнула ему на шею. Получилось у них слаженно и четко. Ренесми всегда так делала, когда хотела что-то сообщить. Вслух ей по-прежнему нравилось меньше. Умилительно хмурясь, она дотронулась до щеки Джейкоба. В полной тишине мы слушали, как небольшое стадо лосей уходит вглубь леса. «Конечно, тебе не хочется петь, Несси!» С ехицей в то же время любя протянул Джейкоб. «Ты просто боишься, что самый большой опять достанется мне!» Девочка кувырнулась назад из Джейковых объятий и, мягко приземлившись на ноги, хитро прищурилась, в точности как Эдвард, а потом стремглав полетела в рощу. «Я первый!» — крикнул Джейкоб, увидев, как я пригнулась, готовясь мчаться следом. Сорвав футболку, он кинулся догонять, дрожа на бегу. «А жулить нечестно!» Я улыбнулась, глядя на взметнувшиеся вихрем листья, и покачала головой. Джейкоб иногда еще больше ребенок, чем Ренесми. «Задержусь чуть-чуть, дадим охотникам фору. Выследить их по запаху не составит труда. Ренесми с радостью похвастается потом размерами добычи». Я снова не смогла сдержать улыбку. На узком лугу царила пустота и тишина. Танцующие в вышине снежинки поредели, почти исчезли. Элис говорила, что снег ляжет не раньше, чем через месяц. Обычно мы с Эдвардом выбирались на такие охотничьи вылазки вместе. Однако сегодня он остался с Карлайлом обсуждать поездку в Рио, пока нет Джейкоба. Я нахмурилась. «Вернемся, встану на сторону Джейка. Он должен ехать с нами. Слишком велика его ставка. Целая жизнь, как и у меня». Заблудившись мыслями в недалеком будущем, я не прекращала обшаривать глазами горный склон в поисках добычи, чтобы не проглядеть опасность. Машинально, бездумно, по привычке. А может, все-таки была причина, которую мои обостренные чувства засекли раньше, чем отметило сознание. Скользя взглядом по кромке дальнего кряжа, вставшего серовато-голубой стеной на фоне темно-зеленого леса, я вдруг зацепилась за серебристую или золотистую искорку.

Джейкоб нетерпеливо засопел и ткнул меня носом в спину. Наверное, хочет как можно быстрее доставить Ренесме домой в безопасное место. Поскольку я думала так же, мы немедленно поспешили обратно, с Ли и Сетом в арьергарде. Ренесме довольно восседала у меня на руках, не отнимая ладошки от моей щеки. Раз охоту отменили, значит, остается только донорская кровь. Еще бы тут не быть довольной.